письму и множеству положительных и практических сведений. Всегда именно мать требует для себя чести и славы дать как сыну, так и дочери первые элементы человеческих знаний. Каждая икарийская женщина всегда готова ответить, как мать Гракхов, указав на своих детей: «Вот мои драгоценности». В 5 лет начинается общественное воспитание. До 17 и 18 лет совмещающиеся с домашним, ибо дети отправляются в школу только в 9 часов после завтрака и возвращаются в 6 часов после учения и двукратного приема пищи в школе. Как и все остальные члены семьи, дети всех возрастов встают в 5 часов. До 8:30 дети под руководством старших занимаются хозяйством, туалетом и уроками. Вечером по возвращении они находятся в семье и распределяют свое вечернее время между прогулкой, играми, беседой и уроками. Но все так рассчитано и согласовано, что всегда является частью воспитания. Ребенок затем приучается хорошо читать вслух, хорошо произносить, а позже он проходит курс декламации, чтобы быть в состоянии доставить удовольствие другим, прочитав какой-нибудь отрывок исторический, политический, драматический или речи оратора. Таким образом, в то время как прежде трудно было найти одного человека на 1000, который умел бы хорошо читать и хорошо говорить, вы теперь не найдете ни одного на 1000, кто не мог бы этого делать. Вы услышите наших детей, наши беседы, наших профессоров, наших священников, наших врачей, наших ораторов и наших актеров. Ребенок учится также письму под руководством своей матери, и с того момента, как он научился писать, не допускают, чтобы он писал неразборчиво. Таким образом, вы увидите, что многие икарийцы пишут очень хорошо, многие, имеющие специальность копиистов, пишут великолепно. Но вы не найдете ни одного неразборчивого почерка, ибо, по нашему мнению, нет ничего легче, как писать разборчиво, а потому ничего более непростительного, как неумение делать это. А также нет ничего более смешного и более дерзкого, чем писать свое имя, адрес или письмо таким манером, что другие лишь с великим трудом могут разобрать написанное. Наш язык так правилен и легок, что мы усваиваем его незаметно. И менее месяца достаточно, чтобы хорошо усвоить его правила и теорию под руководством наставника, который не столько занимается простым изложением грамматики, сколько заставляет своих учеников составлять ее. Литература является более поздним занятием, точно так же, как и ораторское искусство. Но как только ребенок научился писать, мать приучает его сочинять коротенькие письма и небольшие рассказы для отсутствующих родных и товарищей. Она приучает его также рассказывать устно, отвечать, спрашивать и даже дискутировать. Вас удивило, как мне показалась, плавность, с которой наши дети рассказывают что-нибудь. Но вы были бы еще более удивлены, если бы знали плавность и грацию их письменных рассказов. Что касается изучения латинского, греческого и других древних и живых иностранных языков, то мы не хотим, чтобы наши дети и теряли на эту скучную учебу драгоценное время, которое может быть употреблено более полезным образом. Наши ученые могут найти в наших публичных библиотеках все иностранные произведения, древние и новые. Мы находим там также переводы всех этих произведений, по крайней мере, наиболее полезных, и, следовательно, мы можем использовать опыт всех времен и всех народов, не зная их языков. Что касается изучения этих языков только с филологической и литературной точки зрения, то это такое слабое преимущество, когда есть столько дорогих вещей, более полезных.